«Ты уверен, скоро президент прибудет лично?» Выражение лица у человека было серьезным. Чжэн Ся понял, что нужно делать. «Ты», — указал он на Цинле и, нахмурившись, холодно фыркнул. «Сегодня можешь не стоять в очереди. Телепорт скоро закроется. Приходи завтра». Цинле помрачнел. «Еще рано. Почему телепорт закрывается? Общество Синей Звезды принимает необоснованные решения», — закричала Сюн Тин Юй. Когда она заговорила, все посмотрели на нее. Взгляды культиваторов, стоящих в очереди, неожиданно стали пылкими. У них даже дыхание стало тяжелым. «Какая красивая женщина! Ахоха! Это тело, это лицо! Невероятно соблазнительные! Девочка рядом с ней тоже неплоха! Спокойная, хладнокровная и такая же привлекательная! Редко встретишь таких красивых женщин! Откуда они?» Она, дочь командира Небесного Союза, Сюн Ю, его единственная дочь Сюн Тин Юй, девушка в белом, Се Цзин Сюань, дочь Се Яяна. Тихо воскликнул кто-то, узнав их. Взгляды культиваторов стали гораздо более страстными. Красавицы с высоким происхождением были еще привлекательнее. Сюн Тин Юй и Се Цзин Сюань готовились покинуть остров Морской Луны, поэтому не скрывали красоту под масками. Стоя среди шумящей толпы плечом к плечу, они напоминали прекрасные цветущие бутоны. «Госпожа Сюн!» — тихо воскликнула Фэн Жун. Гао Юй и остальные смотрели на Сюн Тин Юй и Се Цзин Сюань с удивлением. Все они слышали о важных событиях, произошедших недавно на Багровом континенте. Они слышали, что Цинле и Сюн Тин Юй из Небесного Союза связывают тесные отношения. В пустом мире они сражались бок о бок, их связывала глубокая дружба. Увидев Сюн Тин Юй и Се Цзин Сюань, они не могли кое-кого не узнать. «Это Цинле!» – неожиданно воскликнула Фэнь Жун. Активировав искусство крови, Цинле улыбнулся Фэнь Жун. Фэнь Жун узнала его по бурлению энергии крови, улыбке и блеску глаз. «Если выйдете из очереди, вам придется занимать место заново», — фыркнул Чжэн Ся. Взглянув на Сюн Тин Юй, он высокомерно произнес: «Это остров Морской Луны. Когда закрывается телепорт, решаем мы, общество Синей Звезды. Если мы хотим закрыть его, мы его закрываем, если захотим открыть, откроем, когда заблагорассудится. Чужакам лучше не сомневаться в наших решениях». В этой части моря, окруженной семью великими континентами, общество Синей Звезды всегда занимало лидирующие позиции. К обществу Синей Звезды гора Небесного Меча относилась с большим уважением, а их господство на острове Морской Луны было неоспоримым. Они отвечали за управление телепортами, связанными с царством Хаоса, и обладали монополией на торговлю. Власть их была впечатляющей. Люди из сил меди чувствовали превосходство общества Синей Звезды. Небесный союз с Багрового континента не заслуживал их внимания, поэтому к возмущению Сюн Тин Юй он отнесся с холодностью. «Сегодня мы не отбываем». Слабо улыбнувшись, Фэнь Жун первой вышла из очереди. Потом, заулыбавшись, из очереди вышли Гао Юй, Тянь Циси, Мохай, Лянь Жоу и Юань. Один за другим все подошли к Цинле. Давно не виделись. Когда Гао Юй крепко обнял Цинле, тот улыбнулся. «Не думал, что встречу тебя здесь», — радостно воскликнул Цинле. Фэнь Жун с Юанем тоже заключили его в объятия. Они тихо сказали: «Хорошо, что ты в безопасности». Наблюдая за ними, Мохай, Тянь Циси и Лянь Жоу слабо улыбались. Они реагировали не так пылко, как Фэнь Жун, Гао Юй и Юань. «Сегодня мы остаемся. Хочу вспомнить с друзьями о старых временах», — произнес Цинле, обращаясь к Сюн Тин Юй и Се Цзин Сюань. Громко засмеявшись, он собрался уйти с Гао Юем и остальными. Встретив в чужой стране старых друзей, он был вне себя от радости, поэтому не обратил внимания на необоснованное решение общества Синей Звезды. «Брат Чжэн Ся, президент вот-вот появится, не дай ему уйти», — поспешно сказал культиватор общества Синей Звезды, следивший за Цинле. Это он стал причиной хаоса в торговой группе Морской Луны и украл молот астрального грома. Секунда молчания, и Чжэн Ся закричал: «Сопляк, это был ты, окружить их». У телепорта было больше десятка культиваторов общества Синей Звезды. Чжэн Ся достиг средней ступени завершенного мира. Все подчинились его приказу. Цинле, Гао Юя и остальных окружили культиваторы общества Синей Звезды. «А ты, мальчишка, и правда дерзкий. Как ты посмел, находясь на острове Морской Луны, красть артефакт торговой группы? Какой глупый и недальновидный!» — сердито выкрикнул Чжэн Ся. Культиваторы, собравшиеся возле телепорта, слышали про ограбление, недавно произошедшее в торговой группе Морской Луны. Удивившись, они с любопытством посмотрели на Цинле. «Так вот тот парень, который это сделал. Он правда дерзкий. Как он посмел, находясь на земле общества Синей Звезды, украсть их артефакт? Совсем совести нет. Неудивительно, что общество Синей Звезды так рассвирепело. Что ж, винить он может только себя. Никто не сочувствовал Цинле. Все радовались его беде, а те немногие, которые собирались шагнуть в телепорт, вернулись, чтобы посмотреть шоу. Они уже не торопились отбывать. В спокойных глазах Се Цзиньсюань мелькнуло сомнение. Она посмотрела на Цинле, потом на Сюн Тинъюй и в замешательстве спросила: «Неужели это он?» Сюн Тинъюй горько улыбнулась. Она не понимала, в чем Цинле так облажался, что теперь, когда они собирались покинуть остров Морской Луны, его с поличным поймало общество Синей Звезды. Она не раз посещала остров Морской Луны и отлично знала, что регион принадлежит обществу Синей Звезды. Еще она знала, что Хань Син из общества Синей Звезды подчиняется лишь членам Горы Небесного Меча. К членам Небесного Союза, восьми храмов и секты радости Хань Син относился с высокомерием. «У нас проблемы», — покачав головой, она вздохнула и принялась считать, во сколько им обойдется выход из затруднительного положения. «Здесь президент. Президент пришел. Это, правда, президент общества Синей Звезды. Это, правда, Хань Син». Странно. Толпа шумела. Говорили, что Хань Син, президент общества Синей Звезды, культиватор пика расколотого мира, был всего в шаге от мира Нирваны. В этом регионе он обладал высоким статусом и абсолютной властью над островом. Почти все время он был занят культивацией и на острове появлялся редко. Если дело было только в украденном духовном артефакте, президент общества Синей Звезды пришел бы сюда лично, это избивало людей с толку. Нет. Услышав, что прибыл Хань Син, Сюн Тинъюй все осознала. Лицо у нее сильно перекосилось. Обычный громовой молот не стоил того, чтобы Хань Син пришел собственной персоной. Дело в том, что надгробие обнаружено. Повернувшись, она посмотрела на Цинле. Лицо у Цинле было совсем уж мрачное. Нахмурившись, он, готовый в любой момент действовать, держал руку на кольце пространства. Он тоже все понял. Толпа машинально расступалась перед Хань Сином, одетым в синее. Он улыбался и вел себя спокойно. Рядом шел Ло Чень. «Телепорт закрыт на сутки. Пожалуйста, приходите завтра. Прошу посторонних покинуть помещение», — повысил голос Хань Син. «Давайте, проваливайте». Начал расталкивать людей Чжэнся. Услышав слова Хань Сина, культиваторы поняли, что что-то должно случиться. Умные быстро покинули телепорт, однако некоторые остались у входа и смотрели на них с расстояния в несколько сотен метров. «Уходите же!» — нахмурился Цинле и глухо закричал на Гао Юя и остальных. Красивое лицо Гао Юя источало ядовитое хладнокровие. Тело его окружала пугающе злая аура, придающая ему вид злого бога. Несмотря на призыв Цинле, он, молча, помотал головой. «Куда бы ты ни отправился, везде ты создаешь проблемы». Фэньжун кинула на него резкий взгляд, но тоже не ушла. Лянь Жоу с Юанем, держась за руки, спокойно стояли на прежнем месте. Тянь Циси и Мохай остались одинаково равнодушными. Чтобы добраться с Багрового континента до царства Хаоса, они пережили различные трудности. Несмотря на то, что их ждали неприятности, они не ушли. Цинле помрачнел еще сильнее. «Президент Хань, мы поступили безответственно и создали торговой группе Морской Луны проблемы. Это правда», — начала Сюн Тинъюй, тщательно подбирая слова. «Мы признаем нашу вину. Мы готовы возместить ущерб. Пожалуйста, мы молоды и глупы. Простите нас хотя бы за это». Надеясь, что Хань Син пришел из-за молота астрального грома, она не сдавалась. Если это правда так, то дело не такое уж и серьезное. Его еще можно легко разрешить. «Молот астрального грома – это лишь мелочь», — нахмурившись, покачал головой Хань Син. «Я пришел из-за массового убийства культиваторов общества Синей Звезды неподалеку от острова Духовного Орла, в море, где обнаружили труп бога». На лице Сюн Тинъюй отразилась неизбывная горечь. Она поняла, что на этот раз они влипли в серьезные неприятности. Глава 408. «Запомните мое лицо. Чжэнся, парни, окружите это место. Никто не смеет входить без моего позволения». Посмотрев в сторону, Хань Син отдал приказ Чжэнся, культиватору, отвечающему за телепорт. «Подчиняюсь приказам президента», — с почтением ответил Чжэнся. Он отдал приказ, и все культиваторы общества Синей Звезды стали окружать телепорт. Они встали в 100 метрах от Хань Сина и команды Цинле, образовав большой защитный круг. Чжэнся понял, что президент хочет поговорить с этими людьми наедине и не желает, чтобы их разговор слышали посторонние. Их отправили прочь, потому что им было не положено это знать. Возле телепорта остались только Хан Син с Ло Чинем и Цин Ле с друзьями и Гао Юем. Остальные отошли в сторону. На красивом лице Сюн Тин Юй отражалась беспомощность. Узнав, что Хан Син пришел не за молотом астрального грома, она поняла, что у них серьезные неприятности. «Твои культиваторы общества Синей Звезды погибли от рук трупа Бога. Я не имею к этому никакого отношения». Личность Цин Ли раскрыли, и он, уже не скрываясь, с мрачным лицом и глухими интонациями произнес: «Часть из них убили Тянь Син из секты Небесного Артефакта и твой Цу Юнь». «Вот как?» – прищурился Хан Син и фыркнул. «Тянь Син сказал, что всех их убил ты. Цу Юнь и Кун Сян тоже погибли из-за тебя». Нахмурившись, Цин Ли на мгновение задумался и сказал: «Что сделано, то сделано. Что именно вы хотите предпринять?» Сюн Тин Юй и Се Цзин Сюань заметили за спиной Ло Чиня Чжан Чен Дуна и Чжа Сюаня. Они были им знакомы, потому что они уже виделись на Травингоре трав. Сюн Тин Юй быстро поняла, что Чжа Сюань и Чжан Чен Дун присоединились к Хан Сину, потому что он был способен найти ее и Цин Ле. «Госпожа Сюн, госпожа Се, давно не виделись», — засмеялся Чжа Сюань. Лица Сюн Тин Юй и Се Цзин Сюань остались хладнокровными. Чжа Сюань в легком смущении потер нос. Он сухо рассмеялся. «Испытание вот-вот начнется. Вам двоим опасно ходить в одиночку. Предлагаю вам присоединиться ко мне и Ло Чиню из горы Небесного Меча. Будем биться сообща, защищать друг друга и выживать. Что вы об этом думаете? Не интересует». Покачала головой Сюн Тин Юй. Равнодушная Се Цзин Сюань даже не ответила. Чжа Сюань ей явно не нравился. Хан Син посмотрел на Ло Чиня. «Как думаешь, что нам с ними делать?» Взгляд Ло Чиня был холодным. Он посмотрел на кольцо пространства Цин Ле и равнодушно кивнул. «Мне нужно только то, что было на трупе Бога». Хан Син равнодушно кивнул. Улыбнувшись, он изложил Цин Ле условия. «Если отдашь нам то, что нашел на трупе Бога, то все неприятности между тобой и обществом Синей Звезды будут улажены. Мы забудем о смерти Цу Юня, Кун Сяна и остальных, забудем про молот астрального грома, который ты украл, и об ущербе, который ты нанес обществу Синей Звезды. Тебе разрешат попасть через телепорт на континент Небесного Увядания, а оттуда, на континент Небесной Трещины, где пройдет испытание. Вы пришли из Небесного Союза и считаетесь подчиненными горы Небесного Меча, поэтому ради вас я смогу закрыть на это глаза. Секта Небесного Артефакта про вас не узнает». Глядя на Сюн Тин Юй и Се Цзин Сюань, Ло Чень с гордостью произнес: «У вас неплохие силы. Почему бы вам не присоединиться на время испытания ко мне? По крайней мере, я могу гарантировать, что вы проживете дольше». Посмотрев на Цин Ле, он нахмурился. «Как только отдашь предмет, можешь уходить. Ты слишком слаб и к нам присоединиться не можешь». Цин Ле постепенно успокоился. «А если я скажу, что у меня нет предмета, который вы ищете? Какими будут последствия?» Нахмурился он. «Хе-хе. В таком случае не вини меня ни в чем», — угрожающе произнес Хан Син. «Тебя зовут Цин Ле, не так ли? Меня не волнуют перемены, которые захлестнули Багровый континент. На острове Морской Луны лучше подчиняться, иначе». Тон Хан Сина стал хладнокровным, а глаза сверкнули золотистым. «Советую тебе подчиниться. Подумай хотя бы о своих друзьях. У тебя очень преданные друзья, раз решили остаться с тобой. Ты сможешь смотреть, как они умирают из-за тебя». Он холодно оглядел Гао Юя, Фэнь Жун и остальных. Всем, на кого упал его взгляд, показалось, что на них смотрит свирепый древний зверь. По коже у них побежали мурашки страха. Хан Син был на пике расколотого мира, в полушаге от мира нирваны. Даже если бы они объединили силы, они все равно не достигли бы его уровня. Если они бросятся сражаться, их ждет единственный вариант – смерть. Пережить бой не сможет никто из них. «Мальчик, там где жизнь, там и надежда. Как только мы найдем труп кровавого прародителя, а моя душа проникнет в него, я легко смогу убить этого Хан Сина», — прозвучал в его сознании голос Сюли. «Сейчас мы в проигрыше. В любом случае надгробие сильно тебе помогло, а его тайны мы так и не раскрыли. Неважно, отдадим мы его или...» «Лучше подумай», — терпеливо сказал Хан Син. Все смотрели на Цин Ле. У Цин Ле был суровый взгляд. Он молчал, словно свирепый зверь, пытающийся сдержаться. Наконец он снял маску из лисьей кожи и продемонстрировал всем свое лицо. «Запомните мое лицо. Однажды общество Синей Звезды десятикратно заплатит за все, что я пережил на острове Морской Луны», — произнес Цин Ле, и на земле вдруг появилось надгробие. Внутри него яростно корчилось 7 вспышек божественного света, которые вызывали загадочное, волшебное ощущение. Надгробие привлекло внимание многих. Вот только Хан Син и Ло Чень холодно смотрели на Цинле. И слова, и поступки Цинле вызывали у Хан Сина и Ло Чень ненависть. Неожиданно Хан Син пожалел, что в начале переговоров попросил прощения. Выполнять обещание будет неловко. Увидев Цинле, он вдруг ощутил, что если позволит ему остаться в настоящем, то в будущем его ждут бесчисленные неприятности. «Пойдемте», — направился Цинле к телепорту. Мохай, Фэньжун и остальные последовали за ними. Гао Юй ушел не сразу. Его злые ядовитые глаза, похожие на языки ядовитых змей, таящихся во мраке, какое-то время осматривали лица Хан Сина и Ло Чэня, словно хотел как следует их запомнить. Еще один коварный ублюдок. Холодный и темный взгляд Гао Юя заставил Хан Сина и Ло Чэня насторожиться. Им казалось, что они столкнулись со злобными призраками из самого ада. Когда их дискомфорт достиг пика, Гао Юй наконец развернулся и пошел за Цинле. «Госпожа Сюн, госпожа Се, на испытании вы столкнетесь с огромной опасностью. Оставайтесь с нами. Я не желаю вам зла», — закричал Чжао Сюань. Но ни Сюн Тин Юй, ни Се Цзин Сюань не обратили на него внимания. Обе следовали за Цинле. Шагнув в телепорт, Сюн Тин Юй активировала квадратный синий кристалл. Когда он завращался, телепорт засиял синими кольцами. Вскоре их силуэты один за другим исчезли. «Не знаю почему, но я волнуюсь из-за того, что отпустил их живыми», — нахмурился Хан Син. «Один ублюдок зловещее другого. Возможно, мне следовало убить их. Ты не мог убивать их на территории общества Синей Звезды. Если бы ты убил их здесь, это повлекло бы последствия», — покачал головой Ло Чэнь. Ло Чэнь знал, что Цинле, Сюн Тин Юй и Се Цзин Сюань выбрал шестой небесный меч. Еще он смутно понимал, что Цинле и Лиму связывает тонкая нить. Именно поэтому он так великодушно попросил лишь отдать надгробие. «Они еще доставят нам неприятности», — Хан Син не мог избавиться от дискомфорта. Вспоминая взгляды Цинле и Гао Юя, он будто сидел на острых иглах. «Не беспокойся, ты не можешь убить их на острове Морской Луны, поэтому во время испытания я с ними разберусь», — Ло Чэнь посмотрел на надгробие и равнодушно сказал, — «во время испытания я смогу убить кого угодно, и на это закроют глаза. Любой культиватор, участвующий в испытании, был потенциально мертвым. Во время испытания можно было убивать всех, на кого хватит сил. Никто не подвергнет эти убийства сомнению». Услышав слова Ло Чэня, Хан Син расслабился и улыбнулся. «От твоего обещания мне стало легче». Он прекрасно знал о силе и характере Ло Чэня. Он верил, что Ло Чэнь обязательно выполнит обещание. «Брат Ло, я знаю, что ты всю жизнь положил на рост силы и закалку меча, так что отношения тебя не интересуют», — глухо произнес Чжао Сюань, усмехнувшись и прищурившись. «Духовное искусство, которое я культивирую, основано на отношениях между мужчиной и женщиной. Если во время испытания ты столкнешься с Сюн Тин Юй и Се Цзин Сюань, можешь ли ты оставить их мне? Нас эти женщины тоже интересуют, брат Ло», — хихикнул культиватор горы небесного меча. «Делайте, что хотите», — сказал Ло Чэнь. Его внимание было приковано к надгробию. Его глаза снова загорелись. Спустя 5 циклов телепортации, шатающаяся команда вдруг оказалась в огромной долине. В долине, словно белый туман, висела свежая и плотная духовная энергия. В долине располагался большой телепорт. Рядом было много культиваторов в униформе горы небесного меча. Это были земли горы небесного меча, находящиеся на континенте небесного увядания. Все здесь должны были исполнять волю горы небесного меча. «Откуда вы?» На каменной колонне, стоящей в долине, сидел мужчина средних лет с длинными волосами. Когда Цинле с друзьями появились в телепорте, он посмотрел на них сверху вниз. «Мы прибыли с острова Морской Луны», — ответила Сюн Тин Юй. «Куда вы направляетесь?» — снова спросил он. «Мы участвуем в испытании», — ответила Сюн Тин Юй. «У вас есть жетон меча?» «Да», — Сюн Тин Юй вытащила жетон. «Хорошо. Сначала вы попадете на континент небесного бедствия. Оттуда телепорт направит вас на континент небесной трещины. Стойте и не двигайтесь. Дождитесь следующего цикла телепортации». Осмотрев их, мужчина кивнул и воскликнул: «Отправляйте их». Огромный телепорт, который был в 10 раз больше, чем телепорт на острове Морской Луны, снова активировался. Команду залило потоком ослепительного света. Глава 409. Город черного нефрита. Царство хаоса, континент небесного бедствия. В сердце бесконечной пустыни лежал огромный оазис. Вокруг росла зелень, наполненная жизнью и энергией. Над прозрачно-голубым озером возвышался древний город, построенный из черного камня. Каменные башни города напоминали горы, пронизывающие облака, и казались величественными и безмятежными. В центре огромной городской площади находился большой телепорт. Телепорт окружили яркие кольца радужного света. Из радужного света один за другим появились силуэты. Это был Цинь Ле со своей командой. Опустошенная пустыня на континенте небесного бедствия. Наконец-то, через тысячи лет моя душа, душа Сюли, наконец вернулась на родину. Раздался в голове Цинь Ле вздох Сюли, когда он вышел из телепорта. Откуда вы и куда направляетесь? На вершинах платформ, похожих на колонны, которые располагались рядом с телепортом, сидели культиваторы. Один из них равнодушно посмотрел вниз и задал вопрос. «Мы прибыли с континента небесного увядания и собираемся на континент небесной трещины», — ответила Сюн Тин Юй. «Телепортация стоит 1000 духовных камней земного класса. Вас 9, так что вы должны заплатить 9000 камней», — холодно произнес мужчина в черном. За телепорт отвечал именно он. «Мы участвуем в испытании», — сказала Сюн Тин Юй. «Мне все равно, куда вы идете. Если хотите воспользоваться телепортом, то платите, как предписано правилами», — грубо сказал мужчина. 9000 камней земного класса, — закусила губу Сюн Тин Юй, лицо ее горько искривилось. Взглянув на Се Цзин Сюань, она мягко сказала, «Моих камней может не хватить. Сколько у тебя есть?» «Меньше 6000», — нахмурилась Се Цзин Сюань. «Если сложимся, этого хватит», — проворчала Сюн Тин Юй. Ради Цинь Ле она была готова опустошить кошелек. «Цинь Ле, до испытания еще 1,5 месяца. Можешь ты ненадолго задержаться здесь?» – неожиданно спросил Сюли. Оставив на острове морской луны надгробие, Цинь Ле погрузился в молчаливое уныние, словно что-то сдерживал внутри. Услышав просьбу Сюли, он наконец перестал хмуриться. «Что ты собираешься делать? Хотел бы посетить изначальную кровавую дьявольскую секту», – тяжело вздохнула душа Сюли. «Она далеко отсюда?» «Не очень, правда». «Тогда ладно». Выйдя из телепорта, Цинь Ле сказал друзьям, «Мы ненадолго задержимся здесь». Переглянувшись, все один за другим вышли из телепорта. Во взгляде культиватора, одетого в черное, мелькнуло презрение. Он подумал, не смогли накопить духовные камни, необходимые для телепортации с континента на континент. Интересно, откуда взялись эти деревенщины? Подумать только, эти люди собираются участвовать в испытании. Они сами идут в пекло. «Давайте найдем место для отдыха», — сказал Сюн Тин Юй. «Хорошо», — кивнул Цинь Ле. Гао Юй, Тянь Циси и Юань, Мо Хай, Лянь Жоу и Фэнь Жун впервые отважились покинуть Багровый континент. Они с любопытством оглядывались, словно крестьяне, впервые попавшие в город. У Сюн Тин Юй и Се Цзин Сюань уже был опыт путешествий. Они уже покидали Багровый континент, но далеко не уезжали. Они посещали лишь облачный континент и континент небесной судьбы. Царство Хаоса они посетили впервые. 9 человек, окруженные возвышающими каменными зданиями, пронизывающими облака, напоминали муравьев. Это город черного нефрита. Сейчас это один из 3 великих городов континента небесного бедствия. Город черного нефрита находится в опустошенной пустыне и занимает десятки тысяч миль. Население города – около 30 миллионов человек, и управляет им семья Сяхау, одна из 9 великих сил серебра, звенел в разуме Цинь Ле голос Сюли. Его настоящее тело прежде бывало в царстве хаоса, поэтому он, конечно же, не мог не знать о текущем положении дел. Но будучи в царстве хаоса, он сдерживался. Он никогда не посещал континент небесного бедствия. Континент небесного бедствия был достоянием кровавой дьявольской секты. Сюли боялся, что его узнают, и это повлечет ненужные проблемы. Он осмелился прийти лишь сейчас, потому что его настоящее тело исчезло. Часть его души жила в сфере души Цинь Ле, и он боялся, что его обнаружат. Город черного нефрита – один из 3 великих городов континента небесного бедствия. Население насчитывает около 30 миллионов человек, и принадлежит он семье Сяхау, объяснил Цинь Ле. Все с удивлением посмотрел на него. «Мне сказал Сюли», – указал Цинь Ле на свой лоб. Все сразу поняли, о чем речь. «Сначала найдем место, где можно отдохнуть», — сказал Мо Хай. «Я расспрошу людей», и Сюн Тин Юй отошла от команды. Они были на площади города Черного Нефрита. Через телепорт проходило много человек, и сотрудников тут было много. «Иностранцы!» — воскликнула Лянь Жоу, прикрыв рот рукой. Команда проследила за ее взглядом. Они увидели, как яркие огни телепорта рассеялись, и из него вышли несколько десятков иностранцев. Ростом они были по 5-6 метров, глаза их были темно-зелеными, а под ребрами виднелись серые крылья. Носы их были длинными, а глаза были темно-зелеными, как у орлов. Они были тощими и походили на духовных животных, которые ходили на двух ногах. Но кроме крыльев из плотных перьев у них, как у обычных людей, были руки и ноги. Это серые крылья. Они умны, как и мы, и имеют по 4 конечности. Однако рождаются с крыльями и с юности могут летать в небесах. Снова раздался в голове Цинле голос Сюли. Серые крылья – одна из самых мирных рас, которых нужно долго провоцировать на конфликт. С семьей Сяхау из города Черного Нефрита их связывает долгосрочное торговое соглашение, и отношения между ними всегда были близкими. На Медном континенте, которым управляет семья Сяхау, есть проход на Облачный континент. Облачный континент, как и пустой мир, это субмир. Вероятно, серые крылья прибыли сюда, чтобы продать семье Сяхау духовные материалы. Глаза Цинле странно сверкнули. Украдкой осматривая серых крыльев, Цинле повторял слова Сюли и рассказывал команде про эту чужеземную расу. Культиваторы в черном, сидящие на колоннах, с нетерпением смотрели на команду Цинле. Когда появились серые крылья, культиваторы в черном тут же заулыбались, словно все это время они ждали именно их прибытия. А сомнения Цинле и его друзей мешали прибытию серых крыльев. «Добро пожаловать, почетные гости!» Культиватор в черном, который с Цинле вел себя холодно и безразлично, громко рассмеялся и, спрыгнув с колонны, поздоровался с серыми крыльями. С энтузиазмом он произнес: «Мы ждали вашего приезда. Пожалуйста, следуйте за нами. Наш патриарх готов начать пир. Единственные, кого не хватает, это вы. Наши кланы связывает радостное партнерство. На этот раз мы привезли с Облачного континента драгоценное сокровище, и я верю, что оно обязательно понравится семье Сяхау», — свободно сказал по-человечески лидер клана Серых Крыльев. Слышать это было немного странно. «Великолепно. Мы, семья Сяхау, обязательно великодушно вас примем». И культиватор в черном повел их по дороге. Другие культиваторы спрыгнули с колонны, как телохранители, окружили иностранных гостей кольцом. Другой отряд культиваторов в черном неожиданно прибыл со стороны площади. Разгоняя толпу, они приказывали уйти тем, кто не был почетным гостем. Среди таких оказались и Цинле с друзьями. У них не было выбора, кроме как подчиниться крикам культиваторов Сяхау и уступить место чужой расе. Высокомерно оглядываясь, серые крылья последовали за культиваторами Сяхау. Цинле и остальным пришлось прижаться друг к другу в тесной толпе, которая безмолвно смотрела на чужеземцев, пришедших на человеческий континент. «Что это, черт возьми, такое?» — покачала головой Ляньжоу, когда серые крылья и культиваторы Сяхау ушли, и горько улыбнулась. «На багровом континенте мы, подвергая жизнь опасности, постоянно сражались с чужими расами, а здесь их не только считают почетными гостями, но и расчищают для них дорогу». «Я не верила в слова старшего Сюли, но теперь наконец верю», — тихо вздохнула Фэньжун. «Серые крылья приносят семье Сяхау много пользы, потому их и считают почетными гостями», — вздохнула Сюн Тиньюй, появившаяся из ниоткуда. «Наверное, к царству хаоса мы привыкнем не сразу. Как и сказал старший Сюли, здесь нет расовых различий, а те конфликты, которые есть, связаны со столкновением интересов. Ты нашла место для отдыха?» — посмотрела на нее Се Цзин Сюань. Се Цзин Сюань видела, как Сюн Тиньюй, поймав культиватора, применила идею очарования и околдовала его с ног до головы. Культиватор искренне ответил на все ее вопросы. «За мной. Я нашла место, и оно, черт возьми, стоит дорого. Подумать только, аренда небольшого дома всего на месяц стоит 500 земных камней», — тихо ворчала Сюн Тиньюй. «Думаю, чтобы выжить в царстве хаоса, нужно обладать множеством камней. Лишь покинув багровый континент, понимаешь, как трудно чего-то добиться во внешнем мире. Никаких розовых снов. Пойдемте», — сказал Цинле. Через час Сюн Тиньюй привела их в небольшой дом на севере города Черного Нефрита. Это был небольшой дом с 5 скромными комнатами. Никаких комнат для культивации или ковки артефактов, множество подобных домов неподалеку, в которых укрывались культиваторы отраженного и пустого мира. Север – самый бедный регион города Черного Нефрита. Здесь живут либо культиваторы низшего класса, либо бедняки. «Здесь семья Сяхау нас не защищает, так что будьте настороже и избегайте конфликтов», — извиняющимся тоном сказала Сюн Тяньюй. «Извините, но другого варианта нет. Чтобы попасть на континент Небесной Трещины, нам нужно экономить духовные камни, поэтому нам остается только смириться». Команда несколько приуныла, направляясь с Багрового континента сюда, преодолевая большие расстояния. Все были полны мечтаний и надежд. Они отнеслись к внешнему миру слишком благосклонно. Оказавшись здесь, они наконец поняли, насколько все будет трудно. Разница между мечтами и реальностью оглушила их, словно удар дубиной по голове. Глава 410. Один культ, две горы, три секты, три семьи. В небольшом доме на севере города Черного Нефрита, в самой большой комнате собрались Цинле и остальные. Это была комната примерно в 30 квадратных метров. Все сидели на ковриках, которые достали из колец пространства. В кругу из 9 человек парила в воздухе душа Сюли, напоминающая жуткое кровавое пламя. В царстве Хаоса есть 9 сил серебра, я говорю про один культ, две горы, три секты и три семьи. Один культ – это черный культ Вуду. Две горы – гора небесного меча и гора 10 000 зверей. Три секты – секта разрушителя, секта демона иллюзии и секта небесного артефакта. Три семьи – семья Сяхау, семья Су и семья Линь. Сюли в деталях описывал политическую обстановку в царстве Хаоса. Черный культ Вуду и секта демона иллюзии находятся на континенте небесной резни, а секта разрушителя – на континенте небесной тишины. Гора небесного меча располагаются на континенте небесного увядания, а секта небесного артефакта и гора 10 000 зверей – на континенте небесной трещины. Эти континенты считаются землей серебра. Континенты вроде Багрового континента, Облачного континента и континента небесной судьбы – земли меди, потому что самые могущественные силы на них – это силы меди. На 5 континентах царства Хаоса находится 9 великих сил серебра. Каждой силе серебра подчиняется почти по 100 сил меди, около 1000 сил черного железа и больше 10 000 сил известняка. Силы серебра располагают экспертами мира нирваны и нетленного мира. В каждой силе сотни тысяч членов. Если учитывать вассальные силы, то это число переваливает за миллион. Конечно же, большинство культиваторов на низком уровне. Истинным ядром сил серебра являются те, кто достиг пустого мира, завершенного мира и расколотого мира. Культиваторы мира нирваны и нетленного мира встречаются редко. Континентом небесного бедствия, на котором мы находимся, управляют 3 силы. Есть 3 огромных города. Город черного нефрита принадлежит семье Сяхау, город синего пламени принадлежит семье Су, а городом проливного дождя управляет семья Линь. Неподалеку от этих городов есть и небольшие города. Они принадлежат вассальным силам 3 великих сил. Это колоссальная иерархия власти и формирует могущественные силы серебра. Помимо 5 континентов в царстве Хаоса есть многочисленные острова. Чтобы расширить зону влияния, приумножить власть и воспитать младших, 9 сил серебра ведут на этих островах бесконечную войну. Чтобы выжить, слабым приходится полагаться на сильных, иначе можно в любой момент пасть жертвой убийства. Помните, что в городе Черного Нефрита с незнакомцами надо вести себя осторожно. Семье Сяхау плевать, погибнете вы или останетесь в живых. Чтобы выжить, надо полагаться только на себя. Цинле с друзьями сидели в широком кругу. С серьезными лицами они внимательно слушали объяснения Сюли. Когда-то Сюли много лет жил в царстве Хаоса, а совсем недавно побывал здесь снова, поэтому отлично знал, насколько злые и бесчестны здешние люди. «Гао Юй, зачем ты пришел в царство Хаоса?» — посмотрел на него Цинле, когда Сюли все рассказал. «Мне надо принять участие в испытании, чтобы найти кладбище богов, где лежат останки злых богов», — честно ответил Гао Юй. Цинле нахмурил лоб. «Чтобы участвовать в испытании, тебе нужен жетон. Я его украду», — во взгляде Гао Юя мелькнула злоба. «Как насчет тебя, старшая Тянь? Старейшина Мохай, инструктор Фэнь, зачем вы пришли в царство Хаоса?» — спросил Цинле. «Я иду туда, куда идет Мохай», — тихо засмеялась Фэнь Жун. «Я уже давно готовился покинуть оружейную секту, чтобы поездить по миру и стать ремесленником земного класса», — с равнодушным лицом ответил Мохай. «Я оставался, потому что Инсинжень уговаривал меня не уходить. Я пообещал, что уйду, как только смогу создать артефакт земного класса, но в оружейной секте произошли значительные изменения, а Инсинжень и 3 преподобных убил ты. Секта радости испортила оружейную секту, и мое сердце успокоилось. Раз другие решили уйти, я пошел за ними». Цинле кивнул. «Здесь живет старейшина, о котором я много лет не слышала, поэтому приехала, чтобы найти его», — тихо произнесла Тянь Циси, глядя в пол. Потом Цинь Ле посмотрел на Июаня и Ляньжоу, состроив гримасу, и Юань развел руками. «Сначала я помог тебе и госпоже Сюн покинуть поле битвы пустоты, а потом помог старейшине Мо и инструктору Фэнь. Об этом узнала гора облачного неба, вассальная сила 8 храмов. 8 храмов нацелились на меня, и я не мог оставаться на Багровом континенте. Мне пришлось уйти». Ляньжоу держала Юаня за руку. Она слабо улыбалась и ничего не говорила. «Вы даже не подумали, что будете делать в царстве хаоса. Как вы собираетесь выжить?» — спросил Цинь Ле. Все покачали головами. Сюли обвел взглядом Фэнь Жун, Мо Хая, Тянь Циси, Июаня и Ляньжоу. Он сказал: «Оставайтесь тут, не выходите. Мы с Цинь Ле отправимся в первую кровавую дьявольскую секту и посмотрим, что теперь на ее месте. Если получится, мы создадим телепорт, чтобы Лянь Се и Кровавое Копье пришли и восстановили кровавую дьявольскую секту, и тогда вы сможете там обосноваться». Услышав это, Фэнь Жун, Тянь Циси и другие, не имеющие никакой цели, закивали. «Мальчик, ты достаточно сильный, чтобы участвовать в испытании», — посмотрел Сюли на Гао Юя, — «но тебе нужен жетон». «Я найду жетон», — резко произнес Гао Юй. «Гао Юй, на каком ты сейчас уровне?» — спросил Цинь Ле. Встретив его снова, он заметил, что темная аура, окружающая тело Гао Юя, стала еще сильнее. Вспомнив слова Сюли о том, что Гао Юй культивировал в теле злого бога, в хребте демонического бога, он сверкнул глазами. «На той же, что и ты, на ранней ступени пустого мира», — сказал Гао Юй. Цинь Ле был поражен. «Ты быстро растешь. Последние несколько лет я много культивировал в теле злого бога. Я только недавно достиг пустого мира», — раздраженно сказал Гао Юй, нахмурившись. «Ты везде причинял неприятности, культивировал способности, у тебя даже были отношения, а ты тоже достиг пустого мира. По сравнению с тобой, я просто улитка». Его холодный взгляд пробежался по Сюн Тин Юй, Се Цзин Сюань и Тянь Циси. «Кхем», — кашлянул Цинь Ле. Он потер нос и сказал: «Я тоже культивировал и никогда не расслаблялся». Гао Юй усмехнулся, в его холодных глазах появился намек на веселье. «Ха-ха», — сверкнула глазами Сюн Тин Юй. Видимо, она сочла это интересным. «Вам пора отдыхать», — встал Цинь Ле. «Пожалуйста, имейте в виду, что комнат мало». Команда встала. Сюн Тин Юй и Се Цзин Сюань уже давно были знакомы, поэтому заняли одну комнату. Тянь Циси, Ляньжоу и Фэнь Жун заняли еще одну. Мо Хай с Юанем поделили одну комнату. Гао Юй был эксцентричным человеком, взгляд его был холодным, а тело окутывала призрачная энергия. Никто не хотел оставаться с ним наедине, поэтому ему досталась отдельная комната. Комната была и у Цинь Ле. Сначала они отправились на остров Морской Луны, прошли 5 циклов телепортации, а потом достигли континента Небесной Тишины. Оттуда они вернулись в город Черного Нефрита. Путешествие их вымотало. Они молча сидели и отдыхали. Цинь Ле был в комнате один, но разум его никак не успокаивался. Он до сих пор думал о надгробии. Он уже привык культивировать с помощью надгробия. Он понимал, как оно для него полезно. Надгробие, которое он нашел на трупе бога, осталось на острове Морской Луны. Думая об этом, Цинь Ле не мог не злиться. Наверное, надгробие теперь в руках Лоченя. Он тоже будет участвовать в испытании. Если так уверен в себе, то можешь вернуть его во время испытания. Если достаточно силен, делай что хочешь. Можешь даже убить Лоченя и остальных, — неожиданно произнес Сюли. Что, даже убить? Во взгляде Цинь Ле появилось коварство. Да, для убийств в тайном царстве не нужны никакие причины или оправдания. Хладнокровно улыбнулся Сюли. Если 2 ученика из одной секты не могут сражаться во внешнем мире, они могут убить друг друга в тайном царстве. Не думай, что люди горы Небесного Меча — это команда союзников. Рано или поздно они начнут убивать и друг друга. Вот как? — холодно улыбнулся Цинь Ле. Если поможешь мне найти тело кровавого прародителя, я смогу убить всех на острове Морской Луны, наказать Цзян Чжучжэ и воссоздать кровавую дьявольскую секту, — выкрикнул Сюли. Что получу я, потом узнаешь. Если все удастся, ты сможешь обратно получить надгробие, может быть, даже разгадаешь тайны кладбища богов. В крайнем случае, пережив кровавые битвы на кладбище богов, ты достигнешь нового уровня и получишь боевой опыт. Если выживешь, то получишь награды от 9 великих сил и прославишься во всем царстве хаоса. Завтра утром мы с тобой посмотрим на кровавую дьявольскую секту. Ага. Остров морской луны. В большой комнате для культивации, которую Лоченю предоставило общество синей звезды, он сидел и с бледным лицом смотрел на надгробие. Лочень снова попытался прикоснуться к нему, но когда до надгробия осталось 3 дюйма, 7 божественных огней внутри неожиданно засияли. Его ударила мощная сила, и рот Лоченя наполнился кровью. Он вытер кровь в уголке рта. Побледнев ее сильнее, он пристально уставился на надгробие. Спустя долгое время он сдался. В отличие от Цинли, Лочень не мог даже прикоснуться к надгробию, что уж говорить о культивации. Он не знал, что когда Цинли пытался похитить надгробие, то случайно кашлянул на него кровью. Свежая кровь, проникнув в надгробие, оставляла в нем уникальный отпечаток. Благодаря этому отпечатку Цинли мог культивировать с помощью надгробия. К тому же, надгробие позволяло Цинли прикасаться к нему. Лочень, обладающий великим сокровищем, был не в силах извлечь из него выгоду и мог лишь наблюдать за ним издалека. В итоге он сдался. На следующий день Лочень, Чжао Сюань и остальные покинули остров морской луны, чтобы подготовиться к испытанию. Глава 411. Горный хребет кровавого облака. В облаках над обширной опустошенной пустыней летел облачный корабль второго земного класса, который в день преодолевал по 10 тысяч миль. В длину облачный корабль достигал 200 метров, а в ширину – 50 метров. Облака били по парусам и порождали мощный ветер, который двигал корабль вперед. Облачный корабль летел из города Черного Нефрита к землям семьи Линь, которые находились на востоке континента Небесного Бедствия. На облачном корабле были сотни культиваторов из вассальных сил семьи Сяхао и семьи Линь. Они направлялись к землям, которыми управляла другая могущественная семья. Стоя на палубе корабля, Цинле смотрел, как летающий артефакт перемещается по воздуху. Под ним лежала бесконечная пустыня. Он был на корабле уже 7 дней. Каждый день облачный корабль преодолевал 10 тысяч миль. Значит, от города Черного Нефрита его отделяло 70 тысяч миль. На палубе был и мужчина, которому на вид было примерно 50 лет. Он непринужденно спросил: «Куда ты направляешься, друг?» «К горному хребту кровавого облака», — беззаботно ответил Цинле. «Горный хребет кровавого облака?» — удивился человек. «Там никогда не было людей. С тех пор, как разрушилась кровавая дьявольская секта, лишь немногие бывали там. Зачем ты туда направляешься?» «За особыми духовными травами», — уклончиво ответил Цинле. «После битвы на горном хребте кровавого облака ничего не растет», — сказал человек. Цинле нахмурил брови. «Ты не знал?» — улыбнулся человек и представился. «Меня зовут Бэймо. Я родился и вырос на континенте Небесного Бедствия. Когда-то один из моих старейшин участвовал в битве, которая уничтожила кровавую дьявольскую секту, поэтому я немного об этом знаю. Не мог бы ты рассказать мне?» — попросил Цинле. «Примерно 12 веков назад кровавая дьявольская секта правила континентом Небесного Бедствия. Тогда семья Сяхао, семья Линь и семья Су были всего лишь мелкими силами. Силой меди была только семья Сяхао. Семья Су и семья Линь были силами черного железа. Больше 1000 лет назад семьи Сяхао, Линь и Су были вассалами кровавой дьявольской секты. Они подчинялись ей и не смели идти против ее воли. Видимо, Бэймо было скучно». Когда Цинле проявил интерес, Бэймо с улыбкой пустился в объяснение. Цинле повел взглядом. Сю Линь говорил, что 3 семьи континента Небесного Бедствия когда-то подчинялись кровавой дьявольской секте. Сю Линь явно считал это унизительным фактом. Силы, которые когда-то выполняли его прихоти, спустя 1000 лет стали силами серебра, а кровавая дьявольская секта, когда-то правившая континентом, исчезла с лица земли. Сюли явно не мог это принять. Ему было стыдно, поэтому он не рассказал Цинле о связи кровавой дьявольской секты 3 семей. «Почему кровавая дьявольская секта рухнула?» — серьезным тоном спросил Цинле. «Больше 1000 лет назад в секте что-то произошло. По слухам, Сюли, новый мастер секты, стал культивировать одно из запретных искусств, и его посадили в тюрьму. Его младший брат, Цзян Чжучжэ, взял на себя роль мастера секты. Тогда секта была одной из могущественнейших сил царства хаоса, и все же кровавую дьявольскую секту охватил хаос. Многие культиваторы континента Небесного Бедствия, подчинявшиеся секте, необъяснимо исчезли. Все беспокоились и пытались выяснить, что же с ними случилось. Тогда обнаружилось, что загадочно исчезнувшие люди попали в плен кровавой дьявольской секты. Этих людей убили, выпив их кровь досуха. Когда всплыла правда, многие члены секты стали сходить с ума. Они носились по всему континенту Небесного Бедствия, поглощая кровь могущественных людей, чтобы стать сильнее. На континенте воцарился беспорядок. Злобные действия секты, которая пила кровь культиваторов, потрясли все царства хаоса. Силы серебра с других континентов выступили против секты. Они не могли допустить, чтобы они и дальше пили кровь. Но мастер секты, Цзян Чжучжэ, культивируя запретное искусство, уже сошел с ума. Члены его секты тоже сошли с ума и больше не могли себя контролировать. Силы континента небесного бедствия, надеясь вернуть мир, сбежали за границу. Кровавая дьявольская секта быстро поняла, что культиваторы покинули континент. Они шли на поводу у жажды крови, поэтому направились на другие континенты. Однако кровавая дьявольская секта столкнулась с объединенным сопротивлением всех сил и всех континентов. Больше тысячи лет назад все силы серебра объединились и пришли на континент небесного бедствия. Они истребили кровавую дьявольскую секту. Всего за полгода всех членов секты, находящихся на континенте небесного бедствия, убили. Потом союз отправился к горному хребту кровавого облака, где находилась штаб-квартира секты. Союз убил всех культиваторов, которые культивировали искусство крови, невзирая на пол и состояние разума. Силы царства хаоса подписали соглашение уничтожать всех членов кровавой дьявольской секты, где бы они ни были. Все члены секты, даже те, что не пили человеческую кровь, были полностью уничтожены. Долгие годы во всем царстве хаоса не было ни одного культиватора кровавой дьявольской секты. Искусство крови стало известным как злое искусство. Любого, кто его культивировал, убивали сразу, как находили. Семьи Сяхао, Линису отлично справились с битвой. После победы три семьи разделили между собой духовные материалы кровавой дьявольской секты, найденные на горном хребте кровавого облака. Они позволили заокеанским силам поделить шахты, земли, поля, пруды и земли кровавой дьявольской секты. Тысячу лет патриархи трех великих семей пользовались огромными ресурсами и постепенно достигли нынешнего величия. Можно сказать, что три великие семьи стали силами серебра, напившись крови кровавой дьявольской секты. Бэймо объяснял подробно, спокойным тоном. Он рассказал Цинле, как рухнула кровавая дьявольская секта, как к власти пришли три великие семьи. Цинле был поражен. На горном хребте кровавого облака ничего не осталось. Все ценные забрали три великие семьи, спокойно произнес Бэймо, потусторонне сверкнув глазами. Ха-ха, три семьи заработали свою славу. Пройдя по трупу кровавой дьявольской секты, они воцарились на этих землях. Патриархи трех семей мудры. Этими людьми я, Бэймо, буду восхищаться на протяжении всей жизни. Почему-то Цинле слышал в голосе Бэймо глубокую ненависть. Кажется, он недолюбливал три великие семьи. Кажется, он презирал их достижения. Это пробудило в Цинле любопытство. «Как тебя зовут, друг?» – спросил Бэймо. «Цинь, меня зовут Цинле». «Ох, неважно, что у тебя за фамилия, лишь бы не Цзян», – резко произнес Бэймо. Цинле удивился. «На горном хребте кровавого облака нечего искать. Нет там никаких духовных трав. Пустая трата времени», – пристально посмотрел на него Бэймо. Развернувшись, он направился к каютам. Цинле посчитал его странным. Три дня пролетели быстро, и облачный корабль пересек опустошенную пустыню. Корабль остановился в небольшом городе. Многие культиваторы сошли с корабля, а другие, заплатив духовные камни, поднялись на борт. Цинле был среди тех, кто сошел с корабля. Определив направление, ночью он покинул город и направился к горному хребту кровавого облака. Через два дня, в полдень, он оказался у горного хребта. Облака над головой были пугающе алыми, будто окрашенными кровью. С энергией мира смешивался слабый запах крови. Удивительно, но Цинле, вдыхая его, не ощутил дискомфорта. Сюли, который до этого молчал, наконец заговорил. «Горный хребет кровавого облака. Ты добрался до горного хребта кровавого облака. Я здесь», — ответил Цинле. «Иди к горам, иди к самому высокому алому пику», — раздался в голове Цинле громкий голос Сюли. Цинле последовал его указаниям. Цинле окружали горы выше тысячи метров. Они были алыми, как кровь, на них ничего не росло. Всюду виднелись следы разрушения. У подножья гор были разбросаны белые кости, обрывки одежды и погнутая броня. Здесь царило опустошение. Выпустив нить разума, Цинле не ощутил ни следа жизни. «Тебя кто-то преследует», — вдруг произнес Сюли. Цинле замедлил шаг. Он остановился возле горы. Нахмурившись, он повернул голову и холодно сказал: «Выходи». Ни звука. Он снова выпустил нить разума, но никого не обнаружил. «За камнем слева стоит человек», — подсказал Сюли. Цин Ле впился взглядом в камень, о котором говорил Сюли, и крикнул: «Как долго ты собираешься подкрадываться?» За камнем раздался неловкий кашель, а потом выскочил силуэт. На лице у него было странное выражение. «Ты всего лишь в пустом мире. Как ты меня заметил?» «Бэймо!» — выкрикнул Цин Ле. Это был Бэймо, незнакомец, который говорил с Цин Ле на облачном корабле и рассказывал, как рухнула кровавая дьявольская секта. Секта давно рухнула. Почти всех членов секты убили. Некоторым удалось уйти, но они боятся показываться на континенте небесного бедствия. Опасаясь, что их найдут, они держатся от горного хребта подальше. Спокойно подошел Бэймо и пристально посмотрел на него. «Как ты посмел сюда прийти?» «Я пришел за духовными травами», — нахмурился Цин Ле. Улыбнувшись, Бэймо покачал головой. «Ты культивируешь искусство крови, очень чистое. Я ощутил это, когда ты поднялся на борт в городе Черного Нефрита». Цин Ле изменился в лице. Глава 412. Выживший. «Ты пришел ко мне один, потому что знаешь, что я культивирую духовное искусство крови, и хочешь поговорить со мной о кровавой дьявольской секте». Насторожился Цин Ле и бессознательно коснулся кольца пространства, готовясь вовремя отреагировать. «Конечно», — улыбнулся Бэймо. Он приближался к Цин Ле шаг за шагом, и когда вокруг Цин Ле начали появляться желтые кольца, прошел мимо него и направился к горному хребту кровавого облака. Цин Ле удивился. Бэймо шагал спокойно показывая Цин Ле спину, и направлялся к сердцу горного хребта. На земле были раскиданы сухие серо-коричневые кости. Когда-то эти высохшие кости принадлежали ученикам кровавой дьявольской секты. Всех их убили больше тысячи лет назад. Бэймо аккуратно старался не наступать на кости. Он не наступал на них, словно боясь нарушить сон останков. Больше тысячи лет назад несколько десятков тысяч учеников кровавой дьявольской секты культивировали искусство крови. Немногие из них, 20%, выживали, высасывая из людей кровь, спокойно говорил Бэймо, продолжая шагать. 80% учеников никогда не пили человеческую кровь, а лишь упорно трудились. Среди них были и женщины, и старики, и дети. Некоторые даже не начали культивировать, то тоже пали жертвами катастрофы. В голове Цин Ле раздался тяжелый вздох Сюли. «Следуй за ним и слушай, что он говорит», — посоветовал Сюли. Три великие семьи, семья Сяхау, семья Линь и семья Су, знали о кровавой дьявольской секте все. Они знали, что 80% учеников невиновны, но сказали другим силам серебра, этим волкам, что кровавая дьявольская секта живет, поглощая человеческую кровь, что все ученики пошли по пути зла, холодно рассмеялся Бэймо. Конечно же, они не могли дождаться того дня, когда убьют последнего ученика секты. Пока кровавая дьявольская секта была сильной, три семьи могли лишь смиренно повиноваться им, они не решались даже на малейшее сопротивление. Как они могли упустить шанс обрести свободу и подняться на вершину, раз уж он им наконец представился? Их яд заставил всех членов сил серебра обезуметь от резни. Стремясь уничтожить кровавую дьявольскую секту, силы серебра провели на горном хребте кровавого облака широкомасштабную операцию. Мой старший рассказывал, что во время этой битвы горный хребет залило кровью, а многие дворцы секты были разрушены. На ближайших 500 километрах раздавались крики боли и смерти. Ужасное было зрелище. Во время битвы убили всех учеников кровавой дьявольской секты. Неважно, пили они человеческую кровь или нет, убили всех до последнего, даже детей. Спустя много лет три великие семьи постепенно захватили власть. Когда другие силы серебра уже забыли о секте, они послали экспертов на другие континенты и острова царства хаоса, чтобы отыскать культиваторов, которые культивируют искусство крови, чтобы убить их всех. Они боялись, что кровавая дьявольская секта снова придет к власти. Они боялись, что секта вернется на континент небесного бедствия и вернет то, что принадлежит им по праву. Неожиданно Бэймо остановился. Цин Ле с недоумением взглянул на него. «Значит, ты на стороне секты?» Бэймо натянуто улыбнулся. «Если бы твое искусство крови не было бы таким чистым, я бы ничего тебе не рассказал. Стало быть, мы из одной секты», — усмехнулся Цин Ле. Ему не нужно было комментария Сюли, чтобы понять правду. Обо всем красноречиво говорили слова и действия Бэймо. Несмотря на то, что тысячу лет назад секту уничтожили, остались люди, пережившие эту катастрофу, — равнодушно произнес Бэй, щуря глаза и ничего не отрицая. Выжившие сделали все возможное, чтобы сбежать с континента небесного бедствия. Они надели новые личины и стали культивировать другие духовные искусства, чтобы скрыться, выжить, чтобы не быть обнаруженными. Мало кто осмелился вернуться на континент небесного бедствия, а уж тем более на горный хребет кровавого облака, потому что три семьи часто посылали к хребту своих экспертов. Всех подозрительных людей убивали на месте. С серьезным лицом посмотрел на него Бэймо. «Я снова и снова советовал тебе покинуть это место, но ты отказывался слушать. Теперь, когда я все тебе объяснил, лучше бы тебе немедленно уйти как можно дальше отсюда. Сложно сказать, когда эксперты трех семей будут патрулировать хребет, и когда они тебя обнаружат. Когда это произойдет, сожалеть будет слишком поздно, и твои высохшие кости останутся тут навсегда. Иди на седьмую гору, что перед нами». Вдруг завопил Сюли. «Отведи его туда». Ошеломленный Цинь Ле нахмурился и сказал: «Следуй за мной». Пройдя мимо Бэймо, он пошел к горам быстро, словно ветер. Он направлялся к седьмой горе. Взгляд Бэймо был полон сомнений. Поколебавшись, он, наконец, поддался любопытству и последовал за Цинь Ле. Горный хребет кровавого облака состоял из 15 гор, которые достигали в высоту нескольких тысяч метров. Когда кровавая дьявольская секта была могущественной, на каждой горе высился величественный дворец. На каждой горе жили и культивировали ученики секты. Седьмая гора, находящаяся в центре хребта, достигала в высоту больше 10 тысяч метров. Вершину горы окутывали несчетные облака. Это была главная гора, на которой жил мастер кровавой дьявольской секты. Другие 14 гор окружали ее кольцом. В недрах этих гор жили старейшины, бойцы и ученики кровавой дьявольской секты. Там были даже кровавые бассейны, в которых ученики закаляли свою кровь. Сейчас все 15 гор были лишены всякой жизни. Лишь горы высохших костей и остатки разложившихся трупов. Дворцы на вершинах гор превратились в руины, а огромные пещеры в горах разрушились. Огромное количество духовных материалов, которые там хранились, уже давно были в руках сил серебра, семьи Сяхау, семьи Су и семьи Линь. По пути Цинь Ле встречались лишь высохшие кости. Кости эти были серовато-коричневого цвета. Они не сверкали нефритовым блеском, как останки мертвых экспертов. Очевидно, покойные были невероятно слабыми. Через час Цинь Ле остановился у подножья седьмой горы, где лежало несколько тысяч сероватых костей. Землю, над которой видели кроваво-красные облака, пронизывала трагичная аура. Когда трупы экспертов сгнили, три великие семьи собрали их. Останки экспертов были полупрозрачными, как нефрит. Их можно было использовать при создании артефактов. Останки культиваторов мира нирваны и нетленного мира содержат огромное количество энергии и могут быть даже источниками энергии для крупных формаций. Конечно же, три великие семьи не хотели бросать здесь такие ресурсы. Неподвижно замерев, Бэймо смотрел на горы костей, тон его был ледяным. Трупы этих слабых культиваторов не соответствовали требованиям. Естественно, их просто бросили. Никто даже не потрудился, чтобы похоронить их. «Поднимись на гору и найди пещеру, ведущую в недра горы», — объяснил Сюли. Цинь Ле поднялся на гору. Седьмая гора достигала в высоту 10 тысяч метров. Она была огромной, а поверхность ее была совершенно голой. Там не было ни одного растения. Поднявшись на 3000 метров, Цинь Ле, следуя указаниям Сюли, направился на другую сторону скалы. Бэймо следовал за ним, а смятение в его взгляде лишь росло. Действия Цинь Ле интересовали его все больше и больше. Прошел еще час, и Цинь Ле увидел много огромных пещер, которые смотрели на запад. Эти пещеры вели в недра горы. Войдя в случайную пещеру, Цинь Ле заметил, что недра горы довольно просторны. Всюду лежали останки трупов. Очевидно, когда-то эту гору тщательно обыскали и вынесли из нее все. Кажется, нашли и убили каждого ученика кровавой дьявольской секты, который тут жил. «Достаточно!» — воскликнул Сюли. Шаги Цинь Ле утихли. Бэймо, который все время следовал за ним, тоже остановился и с изумлением посмотрел на Цинь Ле. «Выпусти меня!» — тихо сказал Сюли. Но он удивился Цинь Ле. «Я хочу его увидеть!» — сказал Сюли. Это были недра седьмой горы. В пещеру попадал свет, так что видели они хорошо, хоть сама по себе пещера и была темной. Если бы они направились глубже, то становилось бы лишь темнее, а со временем стало бы настолько темно, что они не смогли бы рассмотреть даже свои пальцы. «Чего ты хочешь?» — спросил Бэймо у Цинь Ле. «Кое-кто хочет тебя увидеть», — прищурился Цинь Ле и, сняв со сферы души печать, выпустил Сюли из плена. Из-за лба Цинь Ле вылетела нить алого света. Рассеянный туман медленно сгустился и превратился в кровавую душу Сюли. Бэймо, полагавший, что Цинь Ле собирается на него напасть, изменился в лице. Он готовился рвануться к выходу из пещеры. «Твоя фамилия не Бэй, а Мо, не так ли?» — спросил Сюли. Он проникновенно спросил. «Кто ты? Кто ты такой? Откуда ты знаешь моего отца?» — выкрикнул Бэй Мо. «Ты очень похож на отца», — вздохнул Сюли. «Твой отец еще жив?» «Жив», — заинтересовался Бэй Мо. «На самом деле меня зовут Мо Бэй. Кто ты такой? Почему у тебя нет части души?» «Я, Сюли. Больше 12 веков назад мастером кровавой дьявольской секты был я», — тихо произнес Сюли. «Старший Сюли», — неожиданно завопил Мо Бэй. Пристально посмотрев на него, Сюли сказал: «Я никогда не культивировал злое искусство и никогда не причинял вреда. Думаю, твой отец это знает. Однажды отец рассказывал мне, что на самом деле человеком, который ступил на путь зла, был твой младший Цзян Чжучжэ. Вскоре после того, как тебя посадили в тюрьму, Цзян Чжучжэ убил старого мастера секты. О том, что он пьет человеческую кровь, узнали быстро. Но он развратил уже слишком много учеников. Пить человеческую кровь начали даже многие старейшины». Заволновавшись, Мо Бэй громко объяснил: «Все вышло из-под контроля. Обнаружив, что можно быстрее набирать силы, поглощая человеческую кровь, многие ученики постепенно обезумели и стали охотиться на культиваторов вассальных сил, находящихся на континенте небесного бедствия. В итоге они зашли слишком далеко и разозлили силы серебра из царства хаоса. Кровавая дьявольская секта погибла из-за их злых поступков». «Сколько осталось выживших?» – дрожащим голосом спросил Сюли. Цзян Чжучжэ и несколько его доверенных помощников действительно смогли выжить. С тех пор о нем никто не слышал, никто не знал, куда он сбежал. Тяжело вздохнув, Мо Бэй сказал: «Мой отец и твоя жена покинули кровавую дьявольскую секту, когда убили старого мастера. Когда произошла катастрофа, их уже давно не было на горном хребте кровавого облака. Вот почему они смогли выжить.